Глава 5. Я быстро веду Куин к автомобилю и на ходу засовываю в карман листок с именами и телефонными номерами родителей девочек. Хотя еще нет 5 вечера, уже наступила темнота, а температура опустилась почти до нуля. На школьной автостоянке включились фонари, залившие асфальт тускло-оранжевым светом. Листья шуршат и разлетаются у нас под ногами. Куин идет с опущенной головой, сгорбленными плечами и плотно сжатым ртом. Я почти час провела с директором и школьным психологом, пытаясь сделать так, чтобы Куин объяснила, почему она напала на девочек, но она упрямо молчит. Не знаю, что с этим делать. Я открываю перед ней пассажирскую дверь, но Куин стоит на месте, смотрит на свою обувь и так крепко прижимает к себе школьный рюкзачок, как будто от этого зависит ее жизнь. «Давай же, Куин, садись, пожалуйста. На улице холодно». Моя племянница отказывается сдвинуться с места. Где-то в темноте над нами пролетает цапля. Ее крылья мягко хлопают, как будто она что-то ищет под оранжевыми фонарями. Я замираю на месте, и по спине внезапно пробегает холодок. Я чувствую, что за мной кто-то следит. Придерживая рукой открытую дверь, я вглядываюсь в окружающую темноту. Кроме теней и листьев ничего не движется, и я не вижу ничего необычного. Несколько пустых автомобилей и автофургон. А может быть, это медведь, притаившийся в темноте за углом? Куин вскидывает голову и смотрит на меня, как будто ощутив мой страх. «Куин», — ласково говорю я, — «ну, пожалуйста». Девочка залезает в автомобиль. Я захлопываю дверь, усаживаюсь на водительское место и завожу двигатель. У меня дрожат руки, но не от холода. Меня обуревает тревога и беспокойство за Куин. Чувство вины. Последние 6 месяцев она испытывала меня и не сочла достойное опекунство. Я не знаю, как это делать. Особенно сейчас. Слава богу, что все обошлось расквашенным носом. Школьная медсестра позаботилась об этом. Сегодня вечером мне придется позвонить родителям и извиниться перед ними. До сих пор не было выдвинуто никаких обвинений, хотя в школу вызвали полицию. Меня беспокоит, чем это может обернуться. Но сильнее всего меня гложет известие о том, что мужчина с черными волосами появлялся на школьной территории и вмешался в драку. Одна из девочек заявила, что этот мужчина также последовал в лес за Куин незадолго до стычки. Слова Леви звучат у меня в голове, когда я включаю обогреватель. Он не такой дурак, чтобы подписать себе смертный приговор. Что ему может понадобиться здесь? Я делаю глубокий вдох. Джеб не знает о своем ребенке. Он не может знать. Откуда? Единственным другим осведомленным человеком является Трей, а он обещал молчать. Пока я жду, когда автомобиль прогреется, то делаю очередную попытку. Может, ты все-таки расскажешь, почему ударила Мисси? Молчание. Я сдерживаю досаду и стараюсь говорить ровным тоном. Мне было бы полезно знать, от чего ты так рассердилась, потому что тогда мы сможем разобраться с этим. «Они стервы», — неожиданно выпаливает она. Я считаю до 20, потом спокойно спрашиваю. «Они сказали что-то гадкое, чтобы спровоцировать тебя? Чтобы ты потеряла голову?» Куин угрюмо молчит, уставившись на крышку отделения для перчаток. «Послушай», — мягко говорю я действительно хочу помочь тебе. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло на том поле. Если девочки говорили тебе обидные слова, это называется травлей, и нельзя делать вид, будто ничего не случилось. Будет только хуже. Моя племянница резко отворачивается и смотрит в окошко. Она плотно сжимает рюкзак на коленях, костяшки пальцев побелели от напряжения. Я делаю глубокий вдох. Полегче. Она пережила трудное время. Один неправильный ход может все испортить. Ладно, тогда мы можем обсудить это за обедом. Закажем еду на вынос. Что бы ты хотела? Она продолжает молчать, постукивая пяткой ботинка по основанию сиденья. Пицца? Молчание. Жареный цыпленок? Я не хочу есть. Я решаю спустить дело на тормозах, хотя бы ненадолго. Возможно, вечером Куин станет более сговорчивой. Или завтра. После Дня Благодарения в школе начинаются каникулы, и занятий не будет целую неделю. Возможно, мне следует оторваться от работы и побыть вместе с Куин, сделать что-то особенное. Возможно, куда-нибудь поехать. Во мне назревает внутренний конфликт. Сейчас не время отходить от дел с газетой и потенциальными рекламными контрактами на носу. Особенно, когда наступает сезон больших индейских распродаж. Бенрок тоже будет дышать мне в спину, ведь теперь он владеет почти половиной моей компании. Меня снова охватывает глубинный темный страх. Темноволосый незнакомец на школьной территории. Джеб вышел из тюрьмы. «Этот человек, который прекратил драку», — говорю я. «Ты видела его раньше? Или сегодня был первый раз?» Она даже не делает вид, что слышит меня. Постукивание становится более громким и ритмичным, напряжение растет. По словам учительниц, у него черные волосы, и он носит черную кожаную куртку. Он сидел на корточках и разговаривал с тобой, но когда они приблизились, он поспешил прочь и скрылся за деревьями. Стук ее ботинка отдается внутри моего черепа. Мисси и Эбигейл рассказали миссис Дэвенпорт, что раньше он провожал тебя в магазин и что ты вернулась с пакетом сластей. Это правда? Что он тебе говорил? Мне отвратительны визгливые нотки в собственном голосе. В салоне автомобиля заметно теплеет, я жду еще какое-то время, в основном потому, что не понимаю, как мне следует себя вести. Чем больше я думаю об этом, тем больше тревожусь, что это мог быть Джеб. Ты говорила с ним по пути в магазин. Молчание. Скажи мне, Куин. Она разворачивается, сверкая глазами. Они стервы. Они все врут. Он не шел за мной, а просто проходил мимо, когда это случилось. Он неплохой человек. На моем лбу выступает пот. Я медленно перевожу дух. Значит, он купил тебе сладости? Он задавал вопросы? Какая разница, если купил? Никто не делает ничего хорошего для меня. Он добрый человек. Он спрашивал, где ты живешь? Тяжелое мрачное молчание невидимым облаком опускается на нее. Я тянусь вперед и ставлю автомобиль на передачу, напоминая себе, что она потеряла родителей при чудовищном пожаре. Она была оторвана от своих корней и вынуждена жить вместе с молодой тетей, которую почти не знала. Новый город, новая школа, новые друзья. Течение подхватило ее, и она могла только удерживаться на плаву. Как и я. Я внезапно чувствую себя очень одинокой и совершенно неприспособленной. Ни у кого из моих сверстников нет детей такого возраста. Трей ушел от меня. У меня большой дом и бизнес, в котором я еще не вполне разбираюсь. Я тоскую по Софии и Питеру. Я тоскую по отцу. Общее чувство утраты оставило глубокую дыру в моем сердце. Чем я заслужила все это? Нужно расставить приоритеты, думаю я. Куин должна стоять на первом месте. Выше моего бизнеса, выше моих финансовых неурядиц. Моя племянница балансирует на опасной грани, и моя первостепенная задача — обеспечить ее безопасность. Если это значит взять отпуск или даже покинуть Сноу-Крик на несколько недель вместе с Куин, то я залезу в долги ради этого. Я направляю машину к выезду со стоянки, но когда мои фары осветили белый автофургон, я замечаю позади отблеск хромированной поверхности. Мотоцикл. Что-то заставляет меня посмотреть в зеркало заднего вида, когда я выезжаю на улицу. Дует ветер, тени движутся, и под таким углом я не могу разглядеть ничего особенного. На какой-то момент показалось, что на мотоцикле сидит человек в шлеме. Но, может быть, это была игра света? Когда я приближаюсь к перекрестку с автострадой, включается красный свет, и я останавливаюсь. Пока мы ждем, я снова обращаюсь к Куин. Мне очень хочется, чтобы ты все-таки рассказала, почему набросилась на этих девочек. «Я же сказала!» — вопит она. Ее неистовство изумляет меня. «Они стервы! Лживые стервы!» Слезы быстро катятся по ее бледным щекам. Ее плечи судорожно вздрагивают. Включается зеленый свет. Вместо того, чтобы повернуть на север по автостраде, я быстро проезжаю перекресток и останавливаю автомобиль на обочине под ветвями старого дуба. Поворачиваюсь на сиденье, обнимаю Куин и привлекаю ее маленькое дрожащее тело к себе. просто крепко держу ее. У меня ноет в груди от ее боли. Я глажу ее мягкие волосы и вспоминаю, как держала ее на руках, когда она была новорожденным младенцем. Передо мной вспыхивает еще одно воспоминание. Я лежу в объятиях Джеба под защитой его крепких рук. Боль пронзает меня изнутри. С того самого дня в офисе Гатри 6 месяцев назад Джеб и Куин переплелись в моем сознании. Я до сих пор не могу отделить одно от другого. Как я могла так ошибаться в нем? Как я могла так поступить? Я сглатываю комок в горле. Нет, сама я не справлюсь. Мне понадобится помощь. Мне нужно будет отвезти Куин к психотерапевту. Они все врут, тихо рыдает она мне в куртку. Они ужасные, ужасные лгуньи. Я их ненавижу. Ее гибкое тело вздрагивает, когда очередная волна рыданий накатывает на нее. Это неправда. Что неправда, Куинни? Шепчу я и глажу ее волосы. Ты имеешь в виду, что они говорили о мужчине, который шел за тобой? Они назвали меня незаконно рожденной, шепчет она. Они сказали, что я из приемной семьи. Кровь гулко стучит у меня в висках. Что они сказали? Они сказали, что мама и папа не были моими настоящими родителями. Теперь мое сердце колотится так, как будто готово выскочить из груди. Это неправда, повторяет Куин. Потом, ощутив мое внезапное замешательство, она медленно поворачивает лицо ко мне. Ее щеки блестят от слез, губы дрожат. Я неприемный ребенок. Я стараюсь сглотнуть, но не могу. Меня охватывает паника. София хотела сохранить в секрете происхождение Куин, но я всем сердцем желаю того, чтобы они хотя бы рассказали ей, как удочерили ее. Черты Куин изменяются, когда она наблюдает за моим лицом, видит мое растущее напряжение. Я не... Разве? О, Боже, София, где ты? Пожалуйста, дай мне знак, помоги мне. Что я должна сказать? Почему вы оставили Куин без этого знания? Доверие. Мне нужно завоевать доверие, Куин. Если сейчас я нарушу его, то навсегда потеряю мою племянницу. Но настало ли время сказать правду? Не причинит ли это больше вреда сейчас, чем потом? Я должна что-то сказать. Девочки из школы открыли бутылку, и я уже не смогу загнать этого джина обратно. «Рэйчел!» Тонкий дрожащий голос Куин звучит умоляюще. Время как будто растягивается. Грохот в моей голове становится громче. Что бы я ни сказала сейчас, это надолго, может быть, навсегда определит мои отношения с Куин. «Рэйчел!» Теперь голос девочки звучит пронзительно, и в нем слышатся нотки отчаяния. Я делаю глубокий вдох и говорю. «Куинни, твои родители любили тебя больше всего на свете. Они были твоими родителями во всех отношениях. Но ты особенная, потому что у тебя есть еще и биологические родители. Господи, все равно плохо вышло». «Я не понимаю». В ее глазах появляется необузданный блеск, но обратного пути больше нет. Я беру ее маленькие холодные руки в свои ладони. «Твои папа и мама очень долго, годами пытались завести собственных детей, биологических детей. Они очень хотели завести ребенка, иметь настоящую семью, но когда врачи сказали им, что это невозможно, они решили взять приемного ребенка. Именно тогда они удочерили тебя. Ты вошла в жизнь Софии и Питера, и они стали заботиться о тебе. Они принесли тебя домой, когда тебе исполнился только один день от роду. Крошечную, новорожденную малышку прямо из больницы». Мой голос прерывается из-за наплыва чувств. Я наклоняюсь и отвожу со лба прядь ее волос. «Я была там, когда они привезли тебя домой. Я видела их улыбки. Это был самый счастливый день в их жизни. Они собирались всегда быть с тобой и любить тебя. У меня жжет глаза, но я нахожу силы закончить. Они хотели ребенка, Куинни, и ты нашла их». Она остается совершенно неподвижной. Я даже не уверена, что она дышит. Меня охватывает беспокойство, и я провожу ладонью по ее щеке. «Они были твоими родителями, Куин. И я тоже из твоей семьи. По ее телу пробегает дрожь. Лицо белеет, губы сжимаются в тонкую линию, она стискивает кулачки. Я не знаю, что делать. У меня нет никакого руководства. Я испытываю физическую потребность в том, чтобы моя сестра была здесь, чтобы она помогла мне, прошептала на ухо слова поддержки. «Они собирались рассказать тебе, когда ты немного подрастешь», — говорю я, но голос изменяет мне. У них просто не было шанса. Она неожиданно выпрямляется, отталкивает меня и выставляет рюкзак перед собой. Пряжка попадает мне в глаз. «Ты тоже врешь! Это все ложь! Ты тоже стерва!» — визжит она. Она расстегивает ремень безопасности и тянется к дверной ручке. «Куин, подожди!» — объятая страхом, я хватаю ее за руку. Она гневно смотрит на меня, сверкая глазами. Я чувствую, как она дрожит. Она борется с собой. Борется с этим знанием, стараясь отогнать его от себя, ответить ударом на удар. Ткань ее психики, ее веры в себя и свое происхождение, сама основа ее личности трещит по швам. Я сглатываю и немного ослабляю захват, но не отпускаю ее, опасаясь, что если сейчас Куин выйдет из автомобиля, она слепо устремится в ночь. Окрестная глушь — опасное и холодное место, особенно в это время суток. Я достаточно долго проработала добровольцем в местной поисково-спасательной группе, чтобы знать это на собственном опыте. Я знаю, сколько людей так и не вернулись домой. «Я люблю тебя», — шепчу я. «Я очень-очень сильно люблю тебя. Я всем сердцем любила твою мать и Питера тоже. Мы семья. Куин и Маклин, ты член нашей семьи», — у меня прерывается голос. «Как и тебе, мне невыносимо, что произошло с твоими родителями. Но мы с тобой — это все, что осталось. Нам нужно быть рядом друг с другом. Я тоже чертовски напугана. Вернее, мне страшно, потому что я не знаю, как быть хорошим опекуном. Но я здесь ради тебя, и я всегда буду с тобой. Это я обещаю. И еще я обещаю, что буду стараться изо всех сил. Но мне нужна твоя помощь». Искренность моих слов что-то затрагивает в душе Куин. Девочка медленно поднимает голову. «Я не знаю, как это сделать», — повторяю я. «Но давай попробуем вместе, ладно? Потому что если ты сейчас откажешься от меня и убежишь, куда ты отправишься сама по себе? Если миссис Дэвинпорт выгонит тебя из школы за насилие, что мы тогда будем делать? К кому мы обратимся?» На шоссе завывает сирена, удаляясь в горы. «Знаю, это паршиво», — шепчу я, — «но мы справимся. Понемногу, шаг за шагом, мы будем стараться прожить каждый день. А потом, наверное, станет немного легче, словно рассвет после бури». Долгое молчание. В зеркале заднего вида внезапно появляется свет единственной фары и на мгновение ослепляет меня. Я поворачиваюсь и гляжу в заднее окно. Мотоцикл повернул с дороги примерно в 100 ярдах за нами. Свет погас. Я думаю о мотоцикле возле школы. Меня снедает беспокойство. «Я хочу домой», — тонким голосом говорит Куин. «Хочу к маме». «Знаю». Я снова обнимаю девочку и испытываю неописуемое ощущение, когда прижимаю ее к своей груди. Материнский инстинкт. Осознание того, что я готова на все ради этого ребенка, на что угодно. И я защищу ее, я сделаю ее счастливой. «Мы найдем способ», — шепчу я в ее волосы. «Мы вместе поставим этих девочек на место, хорошо? Но нам нужно сделать это по-умному. Мы не можем физически отбиваться от всех дурных вещей. Насилие — это не ответ». Именно так он и говорил. По моей спине пробегает ледяной холодок. Я отодвигаюсь в сторону. «Кто?» Она только смотрит на меня. «Ты имеешь в виду этого мужчину?» Молчание. Страх и ярость попеременно курсируют во мне. Я поворачиваюсь на сиденье и гляжу туда, куда повернул мотоцикл. «Он хороший человек». «Откуда ты знаешь?» — жестко спрашиваю я. Что-то мелькает в глазах Куин, и в этот момент я без тени сомнения понимаю, что это был Джеб. Он здесь. Он следовал за Куин и говорил с ней. Это он проехал мимо на мотоцикле. Это он ждал и наблюдал возле школы. «Он спросил, где ты живешь?» — сдавленно спрашиваю я. Молчание. «Спросил или нет?» «Да!» — выкрикивает она. Гнев — ее единственное оружие, и она снова хватается за него. «Он спросил, замужем ли ты? Я ему сказала, что твой тупой дружок бросил тебя!» Мне трудно дышать. «У него есть мотоцикл?» «Нет, не знаю». «У него есть татуировка на шее? Маленькая рыбка?» Куин резко отворачивается. Я включаю зажигание, резко трогаюсь с места и возвращаюсь на дорогу. Разворачиваюсь на бульваре, едва не задев седан, припаркованный на другой стороне. Визжат покрышки, я крепко сжимаю руль, потому что еду слишком быстро. Сердце бешено колотится в груди, пот выступает на лбу и верхней губе. «Застегни предохранительный ремень», — говорю я. «Что ты делаешь? Куда мы едем?» «В полицейский участок». Она разворачивается лицом ко мне. «Нет, пожалуйста, не надо, он хороший человек!» «Откуда ты знаешь об этом? Потому что он купил тебе сладости? Потому что он приятно улыбался тебе? В мире есть очень плохие люди, которые хорошо знают, как понравиться маленьким девочкам». Мой голос дрожит. «Ты можешь думать, что с ним тебе ничего не угрожает. Такие люди, как он, легко втираются в доверие. Они могут казаться друзьями, с которыми ты чувствуешь себя довольной и счастливой, но они опасны. Это хищники. Ты должна понять это. Они могут творить самые ужасные вещи». «Он не опасен!» — рыдает она. «Он читал мою любимую книгу. Он помог мне, когда те девчонки забрали мои сладости». Я резко сворачиваю на общественную автостоянку, задевая колесами о бордюр. Потом останавливаюсь и какое-то время сижу с работающим двигателем, глядя в зеркало заднего вида. Сердце продолжает колотиться в груди, пот стекает по всему туловищу. Но мотоцикла нет. На улице нет ничего, кроме случайных машин. Возможно, тот мужчина на мотоцикле возле школьной стоянки только почудился мне. Может, я вообразила, что за нами следят. Я видела Джеба за каждой проклятой тенью, потому что его выпустили из тюрьмы. Это паранойя. Я приглаживаю волосы ладонями. Сейчас воображение мой худший враг. Полицейский участок соединен с пожарной станцией, которая примыкает к нему сзади. Рядом находится база поисково-спасательного отряда. В офисе Адама Лефлера горит свет. Желтое сияние льется в холодную ночь. Он работает за столом. Его крупный силуэт выглядит надежно и успокаивающе. «Все будет в порядке. Мы все готовы помочь тебе, Рэйчел. Ты можешь звонить любому из нас в любое время. Я могу с этим разобраться. Если Джеб вернулся и напрашивается на неприятности, Адам сдвинет небо и землю, чтобы снова упрятать его за решетку. На этот раз навсегда. Я отстегиваю ремень безопасности. Пошли», — обращаюсь я к Куин и открываю дверь со своей стороны. Куин забивается глубже на сиденье и снова прижимает рюкзак к животу. «Я не пойду туда с тобой!» «Куин, ты не можешь заставить меня! Я укушу тебя! Я буду легаться и кричать!» Она отказывается смотреть на меня. Ее лицо снова становится угрюмым и замкнутым. Я гляжу на полицейский участок, закипая от досады. Достаю телефон из кармана и набираю номер. Звонок сразу направляется на голосовую почту, где женский голос сообщает часы работы. Я ругаюсь сквозь зубы. Если не набрать 911, то телефон бесполезен. Я выхожу из автомобиля и кричу в освещенное окно, где видела Адама за письменным столом. «Адам, ты меня слышишь?» Нет ответа. Он и не может ничего услышать через двойные рамы. Я оглядываюсь по сторонам. Никого. Все тихо. «Ладно», — говорю я и наклоняюсь в салон. «Оставайся здесь, но я запру тебя в автомобиле». Девочка продолжает молчать, упрямо выставив подбородок. «Я буду вон за тем окном», — я указываю на офис Адама. «Полицейские смогут видеть тебя оттуда». Никакой реакции. Я поспешно снимаю куртку. «Вот, набрось на плечи, чтобы тебе было тепло». Она не берет куртку, и я оставляю ее на сиденье водителя рядом с Куин. Я устанавливаю замок защиты от детей, закрываю и запираю двери. Моя система безопасности работает со сбоями. Если я активирую детский замок, то даже пассажирскую дверь нельзя открыть изнутри. Мне не по себе от того, что приходится запирать девочку в машине, но я не знаю, что еще можно сделать. Я не могу силком тащить ее в участок и не могу рисковать ее побегом. Я торопливо иду по дорожке и внушаю себе, что скоро вернусь и что все полицейские окажутся на месте.